еще дольше стояли теперь на запасных путях, пропуская встречные поезда, не останавливаясь, шли мимо платформы с пушками, танками, везли коней, везли что-то закрытое брезентом, опершись на поперечные брусья в таких же, как наш, только открытых вагонах, стояли красноармейцы, мелькали пилотки, гимнастерки, лица. Иногда с грохотом эшелона врывалась и уносилась дальше солдатская песня. Скрывалась тормозная площадка последнего вагона, но еще витал запах махорки, лошадей. Шли эшелоны к уже порушенной границе. Шли туда, где висел смрадный дым пожарищ, горели танки, вздыбливалась земля. Наверное, папу тоже возьмут на войну. Да, мама? Не знаю. Я ничего не знаю. Он же артиллерист. Он воевал с немцами. Может быть, их уже повезли туда? Не знаю. Может быть, туда. Только почему нам ничего не говорят? Почему не говорят? Жестко потряхивает вагон, переговариваются колеса над ребрами шпал, а за дощатой стенкой поля, леса, Россия. Нары вверху возле окошечка заняты. Я достаю из кармана подаренный отцом перочинный ножичек с рябой зеленой ручкой, потихоньку выковыриваю у изголовья щель меж рассохшихся стеновых досок. И вот, вдыхая запах сосновой щепы, в просвет вижу поляны, будку путевого обходчика, отражающее небо озерко, лодку на воде. Возникла и осталась у переезда понурая лошаденка. Промелькнула провожающая взглядом поезд молодая женщина, ухватившаяся за ее подол русоголовая девчушка. И снова поля, перелески, крытые соломой избенные крыши. На полустанке низенький солдат с металлическими зубами из сопровождающего нас конвоя, обходя состав, заметил проделанную мной щель. Звякнуло железо, и, впуская солнечный свет, тяжело откатилась вагонная дверь. «Старосту вагона сюда!» Староста — Игорь Латынин. Ему 23-й год, но его не выкликали, когда увидели мужчин из народного дома. Забрали его отца, и теперь Игорь едет вместе со своей матерью в нашем вагоне. «Кто це проколупал?» — конвоир ткнул стволом винтовки в стенку вагона. «С якой целью? Текать чи вредить?» Я не хотел отдавать складничок, но испуганный Игорь отнял его, разжав мои побелевшие пальцы. Господи, зачем я вспомнил сейчас об этом, когда было столько других потерь? Снова привиделось прошлое. С оттягивающим руку эмалированным ведром перешагиваю через рельсы, согнувшись, пробираюсь под платформами стоящих на путях эшелонов, затем долго иду вдоль состава к нашему четвертому от конца вагону. Орут, заглушая голос из репродуктора, обитающие возле станционных строений галки, вверху летнее небо, далекая туча в пыльных полосах где-то повисшего дождя, а тут рельсы, пахнущие криозотом шпалы и словно бурые стены бесконечного коридора вагоны. Рядом бредут с ведрами Женька и Колька. В Женькином ведре пшеная каша, в Колькином вода, в моем кипяток. Взрослых на станциях не выпускают, питье и еду носим в свой вагон мы. Ползет под подошвами мелкая щебенка, привольно кричат птицы. Мы отдыхаем и снова тащим тяжелые ведра к своему вагону, а следом не спеша идет конвоир с винтовкой. Будто мы можем сбежать, будто я могу оставить маму, сестренку. Третьи сутки наш эшелон стоит в Свердловске. Пути заняты скопившимися поездами. Неподалеку такой же, как наш, товарняк с молдаванами. Рядом единственная незанятая железнодорожная колея, по которой с интервалом в 30 минут безостановочно проходят на запад воинские составы. Все неимоверно тяжелое, что принесла война, еще предстоит узнать. Первое впечатление — эшелоны. Грохот колес, полчаса тишины, снова состав, танкетки, зенитки, кони, мелькающие между вагонами просветы, бегущая рядом с поездом тень. Полчаса. Опять крик паровоза, груженные платформы, вагоны и лица, лица, лица. День, ночь, день. Что же было еще в той дороге? Все то же. Железнодорожные разъезды и полустанки, встречные поезда, слабеющий плач ребенка, бесконечная колея, однообразная Барабинская степь, показавшийся огромным Новосибирский вокзал. И опять несколько суток стоял товарняк. Опять те, кто распоряжался нашей судьбой, чего-то ждали, а, может быть, все спутала и смешала война. И, наконец, кто-то сказал: «Вот она, конечная станция». Но будет еще переполненная людьми баржа, которую натягивает трос, тяжело потянет по оби, словно сгорбившийся от работы речной катер. И надсадный звук его двигателя станет сопровождать нас много-много дней. По еще не вошедшей в берега угрюмой сибирской реке поплывет баржа, спрямляя путь по разлившимся протокам, минуя старицы и поросшие лесом острова, с которых будут прилетать на пропахшую смолой палубу крупные желтоглазые пауты. Томительные дни, тихие утра, сулящие багровым закатом ветер, долгие вечера. И потому, в какой стороне будет опускаться, а где вставать солнце, мы поймем, что везут уже не на восток. И чем дальше на север, тем беспредельней опь, тем меньше редких деревень, на ярах все голодней, безнадежней. И однажды утром, поднявшись из душного трюма на еще не нагревшуюся палубу, я увижу, что речная вода за бортом уже не желто-зеленая, а темно-коричневая. Останутся позади тянущиеся к ледовитому океану обские просторы и острова. Будут теперь медленно проплывать мимо низкие поймные берега с унылыми тальниками, редкие крутояры, на одном из которых деревенька, куда приведет меня после четырех тяжких зим судьба уже послевоенной весной. Роятся над палубой налетевшие из затопленных низин комары, гулко стучит по воде горбатый катерок, и я еще не знаю всей боли предстоящих разлук. Не знаю, что скоро потеряю и что через долгое время обрету. Не ведаю, что уже навсегда вошла в мою жизнь эта темная река Васюган. На шестые сутки начали выгружать народ в побережные поселки, но нас все еще везли встреч медленному течению. Скрывался за поворотом плес, наплывал другой, отражавший сползшие с увала сосны, щетину тальников, мертвые затопленные коряжины. За очередной излучиной та же отражавшая безучастное небо васюганская вода, те же печальные берега. Но пришел в составленных кем-то списках назначенный и нам черед. Приткнулся к песчаному яру катер, сбросили с баржи челку, глухо стукнул о землю щелястый трап. Выкрикнули маму, меня, сестренку. Выкрикнули еще с полсотни человек. Комендант в надвинутой до бровей зеленой фуражке пересчитал нас на берегу. Струилось, мыло обрушившееся до опрометчиво близко построенного к реке бревенчатого амбара яр упругая быстрина. Лениво щипал траву на поляне возле амбара пестрый теленок, мотала головой, дергая привернутый к оглобле повод, запряженная в телегу гнедая лошадь. Мужики, повязанные платочками женщины, босоногие ребятишки, молча глядели на привезенных и с тревожной надеждой, чего-то ожидая, смотрели на них сошедшие с баржи. И была ночь в деревенском клубе, куда поначалу поместили скопом всех привезенных. Первая ночь, когда уже не слышно надоевшего стука катера, не плещется рядом вода. Ночь, тишина, только гудят налетевшие с улицы комары, только одинокий голос, зашедший сюда, здешней женщины. Поначалу, как раскулачили, в Кулай за болото свезли. В марте, по снегу еще, долгушший обоз шел. Так оттели с Кулая, народ по своим деревням разбежался. Дом-то наш уже отнятый был, на задах в бане ютились, только на другой год все одно. Обратно весной собрали и сюда. Как привезли, поднялся народ на яр. Тошно. Тайга, зломи головушку, чаще пролезть нельзя. А комар страшенный, никакого скресу. Гибель на место, только в небо дыра. Землянок понарыли. Берестяные благаны стали делать, мужики барки рубить. Хоть к зиме под крышу. Народу без малого 1000 человек. По первости примерли многие, старики, ребятишки. Ох-охо, горе. Руки у вас, однако, нежны, пальцы тонюсенькие. Как в колхозе робить будете? Комары гудят, сидят где-то в темноте по стенам уже нажравшиеся, отяжелевшие. Страна-то ваша шибко далеко отель. Далеко, милая. По-русски-то свободно говорите. Мы же русские. Все одно не наш. Теперь-то вам, однако, легче, место обжитое. А мы сызнова начинали, все сызнова. Вас-то хоть с мужьями привезли. Всяко. У которых баб в бегах мужики были, а так знамо семьями. Да теперь их на войну заберут, мужиков-то. С верховских колхозов почистую взяли. Поди, сколь народу уже прибито. Ох, горе, горе. За серыми прямоугольниками окон короткая северная ночь. В повалку лежат на полу люди, душно. А женский голос все рассказывает, как раскулачивали, ссылали, как корчевали тайгу, копали суглинок. Белеют в темноте лица. Сестренки, мамы. Мама. Мама. Пройдет немногим больше года, и она умрет в районной больнице в Новом Васюгане. Умрет в один день со Светланой, только Светлана скончается на несколько часов раньше. Я похороню их в одной могиле, легких, вытянувшихся, наголо остриженных. Копать буду со стариком, у которого мама выменивала картошку на наши последние оставшиеся вещи. И когда мама умрет, я попрошу старика помочь. Так. Рыть будем на окраине кладбища, в редком сосняке. Копать нетрудно. В Новом Васюгане земля песчаная. Отца уже не будет в живых. Он мог бы уйти на войну. Ему было 45 лет. Он мог бы воевать в Красной армии, он бы честно воевал за родину. И, наверное, погиб бы, как погибли почти все, кто вступил в бой в 41-м. Но отец умер в лагере на Урале. А через 17 лет я получу извещение о посмертной реабилитации за отсутствием в его действиях состава преступления. Мертвые сраму не имут. Сон — забытье чувств, сказано в одном старом словаре. Но разве это забытье, если во сне мы чего-то боимся? Страшный 42-й год. Я смотрел на классную доску, с которой во время перемены никто не стер квадратное уравнение, и думал о пайке хлеба. Держась за крышку соседней парты, тараторила Маруся Федорова. В Путивле плачет Ярославна, одна на городской стене, причитая «О, Днепр! Господи!» — вздохнула Ганна Алексеевна. «Садись, Федорова. Разве можно так?» На уроках Ганна Алексеевна бывала собранной и неизменной, как неизменной была ее зеленая ленинградская кофточка. Однако сейчас голос ее дрогнул. «Прочти ты, Тарновская», — сказала она обиженно. Надо же чувствовать. В Путивле плачет Ярославна, начала Тарновская с первой парты. Я опять стал думать о хлебе. Паек я съел на 2 дня вперед, и теперь идти в магазин за своими 200 граммами можно было только завтра вечером. На день мне полагалось 400. Половину я брал утром, другую вечером. Так вроде получалось больше. Маленький кусочек, 200 граммов, продавщица обычно отрезала от непочатой буханки. Горбушка всегда больше ломтя из середки. Попытаться попросить 200-ку в счет послезавтра? Но тогда я заберу паек вперед уже на 2 дня. Да, продавщица и не согласится. Ладно, если хозяйкин Колька, который учится во вторую смену, оставит на дне чугунка похлебки. Только ведь не оставит. А сегодня вечером продавщица хлеба наверняка не даст. С улицы донеслась строевая песня. Четко, под шаг, обрубая слова, выкрикивала-запевала. «Если есть запас патронов, все товарищу отдай, а винтовку трехлинейку никому не отдавай». Строй в разнобой подхватил. «Эй, вы поля, эй, вы поля!» Обучали новобранцев 25-го года рождения. Сидевшие на крайнем ряду потянулись к окнам. Завтра новобранцев увезут. Навигация кончалась. На перемене говорили, что ночью с низовья пришел последний пароход. «Шире шаг! Ать-два! Ать-два! Ать-два!» — командовал отделенный. «Задние, подтянись!» В долгополом пиджаке и фуражке со сломанным козырьком он словно весь свой век командовал строем. Может, особенно старался, проходя мимо школы. Наверное, тоже тут недавно учился. Вошла директорша и, махнув рукой, чтобы мы не поднимались из-за парт, объявила, что вместо следующего урока будет медосмотр. Девчонки останутся в нашем 8-м классе, мальчишки пойдут в 6-й. Ребята оживились. После перемены должна быть химия, которую никто не любил. А я решил, что не пойду к врачу. Застыдился своего тощего, расцарапанного ногтями тела. Да и рубашки на мне не было, лишь старый отцовский комбинезон. Рубаху я променял на ведро картошки месяц назад. Тогда же загнал и пальто, чтобы было на что выкупать паек. Поначалу хотел продать мамино зимнее, но мое было новей, за него дали больше. Теперь у меня, кроме женского пальто и отцовского комбинезона, который я не снимал, даже ложась спать, ничего из одежды не оставалось. За 2 сестренкиных платьишка какая-то тетка дала еще крепкие солдатские ботинки. Пальто и рубашку мне не было жалко, но когда отдавал платьице, заплакал. Последняя память о сестренке. Но нечего было обуть, а надвигалась зима. Запевала уже не было слышно, только припев «Эй, вы поля, эй, вы поля». Дождавшись перемены, я забрал из парты учебники и пошел на квартиру к школьной уборщице Степанихе, высокой женщине с грустными черными глазами, которую в ту пору меня приютила. Взяла из жалости и ради дров, договорили, что зимой и я с ее 11-летним Колькой буду возить на салазках сушняк из леса. До того я жил у бабки Потешихи, и это она присоветовала Степанихе. «Прими, Аннушка, сироту. Парнишка смиренный. Места у тебя много, а у меня и так полна изба фатеранов». Дознавшись, почему я пришел из школы до конца занятий, Степаниха вздохнула и достала из сундука белую в сиреневую полоску рубаху мужа. Сам он умер перед войной, и все-то осталось от него, ситцевая рубаха, да еще изба, в которой жили они теперь с сыном. Муж ее надсадился с этой избой, подымая тяжелые бревна. Памяти себе оставил, а самому жить не довелось. Теперь он все равно был бы на фронте, и, может, даже убитый, но только Степаниха считалась бы красноармейкой и получала пенсию на Кольку. А так пособие ей не платили, и когда кто-нибудь из приезжих спрашивал о муже, она начинала длинно рассказывать, как он надорвался. Будто оправдывалась, что нескладно получилось с мужниной смертью. Рубаха была велика, рукава свисали с плеч, и хозяйка сказала, что я как мышь в полагу. Она велела показаться врачу, и я подался обратно в школу. Хрупкая докторша с коротко остриженными седыми волосами, взглянув на мои ребра, назвала меня дистрофиком и на клочке бумаги написала записку, чтобы меня положили в больницу. Туда же направила еще одного мальчишку, Вовку Захарова, привезенного откуда-то из Молдавии, Он был тоже истощен, хотя жил с матерью. Одни глаза да длинный нос. Я отвык от простыней, наволочек, покачивающейся сетки кровати и, очутившись в чистом белье на постели под пахнущими хлоркой простынями, сразу совсем ослаб. Еще недавно в этой больнице умерли мама и сестренка. В тот день я пришел к ним в больницу, и медсестра на улице мне сказала. Сказала и пошла куда-то. Я не мог заплакать. Стоял оглушенный, потом бросился вдогонку. Может, я не понял. Может, умерли не обе. Может, не обе. Теперь я сам оказался здесь. Жить хотелось, но я о смерти думал уже как-то безразлично. Обрушилось страшное, и ничего, ничего нельзя было сделать. Я съел обед, который принесли, и мне стало совсем плохо. Врач отругал санитарку, вечером дали только чай. Когда Вовка ужинал, я отвернулся к стене и слушал, как скребет его ложка. Несколько раз Вовку навещала мать, такая же, как он, большеглазая, худенькая. Если бы даже я увидел ее где-нибудь в другом месте, то сразу бы догадался, что это Вовкина мама. Только он был посмелей, а она робкой, будто стеснялась больничных сестер и была виновата, что сын в больнице. Вовка выходил к ней на свидание в пропавший дезинфекцией коридор, и они подолгу в полголоса разговаривали. Как-то он попытался отдать матери припасенный для нее ломтик сэкономленного хлеба, она не брала и отводила его руку. Они очень любили друг друга, и не знаю, кто о ком больше заботился. Через открытую дверь я смотрел на них из палаты и думал, что если бы вдруг пришла моя мама, я бы отдал ей весь хлеб, и ей, и сестренке. Как же я не уберег их? Господи, как же не смог уберечь? Кончался октябрь. На улице еще похолодало. По вечерам больные собирались в коридоре перед топящимися печами. Кто-нибудь читал вслух газетку. А потом заходил разговор о войне. Говорили, что зимой немцев погонят, сейчас на фронте много сибиряков. А пока где-то в Сталинграде шли очень тяжелые бои. Как все мальчишки в детстве, я запоем читал о путешествиях, приключениях и фантастику. Но фантастических повестей и рассказов было не столь уж много, и в тех, которые мне тогда попадались, было больше мистики. Кажется, я учился в шестом классе, когда прочел о заключенном одиночной камеры, который, уходя от мучительной боли во время пыток, переносился в когда-то прожитые им прежде жизни. Мистический сюжет о переселении души произвел на меня большое впечатление. Стало казаться, что я тоже давным-давно был кем-то другим. И хотелось, чтобы, когда меня уже не будет на свете, душа моя продолжала в ком-то жить. Переход из одной жизни в другую через боль. Смерть есть боль, рождение тоже. И грани, делящие человеческую жизнь на периоды, подчас настолько разительно отличающиеся один от другого, что их можно назвать разными жизнями, также часто связаны с болью. Люди моего поколения, вспоминая, говорят, то было до войны, это после. Война — грань, но и в эту грань вместилась целая жизнь. Вошла великая боль. У поколения, к которому принадлежали мои родители, жизнь поделили революция и гражданская война. После у того поколения были еще свои рубежи, одни и те же для многих людей и у каждого человека свои. Но революция и гражданская война были для них общими рубежами памяти, до и после. Как и у многих эмигрировавших тогда за границу русских, для родителей эта грань казалась особенно глубокой. По ту сторону осталась родина, которую отец с матерью любили и по которой тосковали. Может, любовь и тоска эти были еще сильнее и больнее от того, что Россия в их памяти олицетворялась с уходившей все дальше молодостью. Они так и не привыкли к стране, которая приняла их, но осталась для них чужой и для которой они тоже были чужими. Тем крепче держались за то, что напоминало родину. Старые фотографии, Пасхальные открытки, кузнецовская чашка с золотым узором, русские книги были частицей их России, их детства и молодости. Толстые фолианты с тиснением на обложках, потрепанные томики дешевых дореволюционных изданий, полные и разрозненные собрания сочинений, комплекты «Нивы», «Задушевного слова», других старых журналов, можно было взять в библиотеке, приобрести у антикваров и букинистов, купить в развалах на булыжной мостовой городских рынков. Все это осталось в Эстонии с тех пор, когда Тарту был еще Юрьевым, Таллин — Ревелем, Петсари — Печорами, а Нарва-Еесу — Усть-Нарвой, куда когда-то приезжали на лето к желтым пляжам петербургские дачники. В Эстонии, особенно в ее северо-восточной части, оставалось многое от России. Церкви и русские деревни, обвалившиеся окопы в песчаной земле под Нарвой, кресты и безымянные могилы на православных кладбищах. Сохранились книги, не сгоревшие, не истлевшие, не развеянные по листочку сырыми ветрами Балтики. Помню прибитую к стене книжную полку у нас дома, большая голубая книга с краю — собрание сочинений Пушкина, рядом, поменьше в такой же обложке, Лермонтов. По соседству — три тома истории России, дальше — рассказы об Отечественной войне 1812 года. Рядом — прижатые бурыми брошюрами по политической экономии, потрепанные книжки «Великие мира», «Петр и Полтава». На верхней полке книги о философии — Кант, Марк Аврелий, Спиноза, несколько томов на французском и английском языках, разнокалиберные словари, изданные в эмиграции на скверной бумаге «Белая гвардия» Булгакова. Рядом с полкой маленькие портреты Пушкина и Ломоносова, пониже в самодельной рамочке переснятые из журнала фотографии Николая Федорова. Одно время отец увлекся его философскими тетрадями, Федоров мечтал о воскрешении мертвых. Вечерами, когда все уже дома спали, отец, оставшись на кухне, допоздна читал, делал на полях книг пометки, что-то выписывал в тетради, может, хотел, чтобы эти выписки когда-нибудь пригодились мне. Не доучившись в технологическом институте, в 18 лет он ушел добровольцем на мировую войну, потом была война гражданская, скитание в эмиграции, и, наконец, крохотный светлый островок в отчужденном мире — семья.